Затененная синей косынкой лампа слабо светила, и в комнате был успокаивающий полумрак. Анисимов осторожно пододвинул стул к кровати больной, сел и раскрыл книгу, изредка поглядывая на лицо спящей девочки. Он то и дело поправлял край простыни, прикрывая ею грудь ребенку. Прикосновение к нежному, беспомощному телу вызвали в нем мучительную жалость. Он наклонился, коротко прикоснулся губами к сухому жаркому лбу девочки. Температура не снижалась, и Анисимов в волнении стал ходить по комнате. Заметив, что туфли сильно стучат, он сбросил их, остался в одних носках. То и дело останавливая свое кружение по комнате, он на цыпочках подходил к кровати Саши, задерживая дыхание, всматривался в ее лицо с резкими тенями ресниц и чуть полураскрытыми губами. Анисимов растерянно тер лоб. Девочка существовала в самой реальности, и все, что с ней связано, тоже существовало. Он отходил от кровати больной и снова начинал кружить по комнате, но легче не становилось. Жаркое дыхание девочки словно наполняло всю комнату. Нечем было дышать. Точно боль ее сосредоточилась в одной точке, в нем самом. И эта точка все раскалялась и раскалялась, и он уже не мог оставаться один. Он кинулся было будить Елизавету Андреевну, но мгновенная мысль увидеть ее глаза перед собой, а следовательно и необходимость что-то ей объяснять, остановила его. Натянулась какая-то тугая нить и словно отдернула его назад. Ему даже показалось, что Саша проснулась и села на кровати. «Нет-нет, не было ничего, не было», — сказал он, защищаясь, — «ничего плохого, страшного, мерзкого в жизни не было. Ни убийств, ни подлости, ни другой скверны, а все было чисто и светло. Все плохое бесследно растворилось, исчезло. Осталось одно добро, истина, ясный тихий свет. Ребенок, вот эта больная девочка победила все зло. В ней и есть спасение, в ней и есть истина. Боже мой, как хорошо и просто. Даже странно, как хорошо. И ничего не надо, ни страха, ни ненависти. Не надо, не надо. Пусть небо будет само по себе, а земля сама по себе. Пусть и дальше все так же течет ровно и тихо. Покой. Боже мой, обыкновенный покой, вот чего ему не доставало. Что теперь ему Россия, вот она, перед ним вся Россия, в этом больном ребенке, с сохнущими от жажды губами. Дать ей жизнь. Ему уже пора складывать оружие, передать другим, если они есть. И не надо унывать, они такие. Есть. Найдутся, что подхватит, не задумываясь, его оружие. И другие найдутся, те, что встанут со своим новым, ему неведомым, что непременно уже выковало жизнь. А ему? Что ж, он свое сделал. Нет, нет. Он и сейчас не сдался, он и сейчас не с поднятыми руками. Он просто натолкнулся на более высокую ценность. Вот и все. Да-да, все, и больше думать нечего, казнить себя нечего. Он резко обернулся. Вся дрожа, как в горячечном бреду, Саша глядела на него из-под лобья, стараясь забиться подальше в угол кровати. «Мама, мамочка, немец!» Немец пришел. Отчаянный захлебывающийся крик, казалось, остановил в Анисимове всю кровь. Кожа взялась ознобом, хотя он тотчас сообразил, что у девочки бред. Что-то прорвалось в жару из прошлого. Словно парализованный, не в силах пошевелиться, Анисимов глядел на девочку, и уши ему раздирало. «Мамочка, мамочка, немец! Опять немец пришел!»